пишет этот вот журналист так. «Быть может, и вы заметили несколько дней назад в этой многоликой толпе мужчину 48 лет, роста выше среднего, крепко сбитого и стремящегося скрыть плотную фигуру под чересчур узкой одеждой». А это заимствование из книжки. Была прославившаяся год тоже назад, в 43-м году, книжка Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году». И там, среди прочего, сказано про Николая, что он очень туго утягивает живот, а как только он обтяжку снимает, живот распускается, и ему даже при этом очень больно. И фраза, которую потом все цитировали: «Живот можно замаскировать, но нельзя уничтожить». Господи. Нет, самое то, что надо. А, кря-кря. О, да. Интересно. Господи. Вот от одних этих слов мое сердечко трепещет. Ага. Всем привет. Это подкаст «Экспекта Патроном». Шутка. Здравствуйте, это подкаст «Радио Сарафан». И с вами его ведущие... Ира Клитеевская. И Аня Красильщик. Привет. Здравствуйте. Слушай, Анька, мы с тобой обсуждали уже много разных вещей. Например, мы говорили про всякие разные сплетни, про то, как они заполняют какие-то лакуны и шьются по конве, как люди что-то домысливают. Мы говорили про слухи, которые возникают, ну, в политической жизни, которые... Ну, про известных очень. Про известных людей, влияющие на жизни. Обычных людей. Обычных людей. Но об одной вещи мы с тобой еще не разговаривали. О слухах, специально придуманных и как-то опубликованных. Кря-кря. Да. Сегодня мы это называем фейки. Раньше это называлось утки. Мне, кстати, слово «фейк» нравится больше. Да, мне ужасно нравится слово «утка». Тебе нравится слово «утка»? Ага, мне кажется, она настолько нелепая. Какая утка? Почему утка? А вот, кстати, известно, почему утка. И вот как раз про утки нам расскажет Вера Аркадьевна Мильчина. Вера Аркадьевна – это историк литературы, историк культуры, переводчик с французского языка и вообще большой знаток французской истории и литературы. Здравствуйте, Вера Аркадьевна. Здравствуйте, Вера Аркадьевна. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, о каких сплетнях мы сегодня будем говорить? Мы будем говорить о сплетне не больше, не меньше, как про российского императора Николая I. Дело происходит в 1844 году. Там важна политическая обстановка международная, о которой я постараюсь как можно короче рассказать. Но я начну с Бальзака. Я Арзамасу уже однажды рассказывала о своих таких витиеватых отношениях с Бальзаком. Я его очень люблю, и у него на всякий случай жизни есть какое-нибудь высказывание. И вот здесь просто нам очень подходит, потому что я сказала, что это 844 год. За год до этого Бальзак издал такой иронический трактат под названием «Монография о парижской прессе». И там есть такая фраза. «В наши дни большинство уток ввозятся из Российской империи. Император Николай так часто становится героем пуфов, как если бы он был прославленным французом». Значит, пуф – это английское слово. Я знаю, что по-английски его произносят не так, и не буду произносить, но русские люди писали пуф. Пуф – это выдумка. А утка – это тоже, вот утка – это ровно то, что сейчас называют фейком. То есть это какая-то новость, которая напечатана, которая выглядит очень правдоподобно и в которой спутано. Там есть часть правды, а часть правдоподобия, а часть полной выдумки. Почему они назывались утки, ни в коем случае не читайте Википедию русскую. Там очень много абсолютно бредовых версий. А французы сами толком не знают, почему вот такие новости назывались «канар». Возможно, потому что было французское выражение «продать утку наполовину». Но ее нельзя, живую утку, продать наполовину. То есть выдумка. И вот я буду рассказывать про целых две утки. Первая утка, а вторая – селезень. Потому что вроде как бы, если я не путаю, из биологии, там у них гендерное разнообразие. И утка, она такая серенькая, невзрачная, маленькая, а селезень такой пышный, значит, живописный, да, переливается всеми цветами радуги. Вот, значит, первая утка – это уточка. Она пролетела почти незаметно, но ее заметили. Я сказал, надо описать очень коротко международную обстановку. 44-й год, на сцене, я как вот экспозиция пьесы, на сцене три державы, большие, великие. Россия, Англия, Франция. Франция хочет дружить с Англией и очень хочет дружить тоже и с Россией. Англия готова дружить и с Францией, и с Россией. А вот Россия хочет дружить с Англией, но с Францией совершенно не хочет дружить Николай I, потому что он считает короля Луи Филиппа узурпатором и презирает, и говорит: «Я дорожу мнением англичан, но я не забочусь о том, что говорят обо мне французы, мне плевать на их слова». Сейчас, Вера Аркадьевна, а можно такой совсем, может быть, профанский вопрос? этот самый Луи Филипп, он вообще откуда взялся? И вообще, если в 1789 году случился, если так коротко нам объяснить совсем, как для тупых. Значит, я тоже хотела попросить, напомнить. Значит, в 1789 году случилась французская революция. Как мы знаем, всем отрубили головы. Ну, может, не всем, но не многим. Всем. В том-то и дело, что не всем. Не всем, да. Почти, да. Все сейчас расскажу. Значит, произошла революция в 89 году. Не сразу, а только в 93 году, там опуская подробности, королю Людовику XVI отрубили действительно голову и жене его Марии Антуанетте. Но у короля Людовика XVI были два брата. Тот брат, который постарше, он по закону наследовал престол. У короля Людовика XVI был сын, он считается Людовик XVII, это был маленький мальчик, который погиб в тюрьме. Значит, поэтому вот этот вот брат, он стал Людовик XVIII. Как бы перескочили через 17-го, который был маленький мальчик. Он жил в эмиграции, несчастный, скитался в Англии, в России жил, но так все время как-то на птичьих правах. Когда Наполеона свергли, он из Англии приплыл во Францию и стал действительно Людовик XVIII. И он воцарился не как абсолютный монарх, а как конституционный, потому что Франция стала конституционной монархией. У нее образовался парламент. Ну, собственно, и при Наполеоне было нечто подобное, палаты. Но здесь эти палаты были чуть-чуть с большими полномочиями. Значит, Людовик XVIII правил до 24-го года. Он был человек пожилой, нездоровый, полный, с подагрой, умер. Но был еще третий брат, который, так сказать, в девичестве, пока не стал королем, назывался граф д'Артуа, а королем стал, он был Карл. Карл X. Он тоже был конституционный монарх. Возлагались на него большие надежды. Но он был человек гораздо более консервативных взглядов, чем его брат, который тоже был, прям скажем, не революционер. И этот Карл X считал, что Людовик XVI, старший брат его, в революцию, в общем, сам виноват. Надо было построже сразу закрутить гайки и не кокетничать с революционерами, и все было бы хорошо. И он стал закручивать эти гайки, и французы этого не стерпели. Произошла так называемая июльская революция, но нравы мягчают. Карлу голову не отрубили, а просто выслали его за границу. Он так и умер через 6 лет в эмиграции. А дальше у них были большие баталии. Какая страна будет? Но в результате разных там хитросплетений, про которые я уж не буду рассказывать, победили те, которые считали, что нужен король из рода тоже бурбонов, но младший ветвь. Это был как бы кузен вот тех королей. Он назывался герцог Орлеанский. Луи Филипп. А, все. И вот он Луи Филипп, но он был король. Интересно. Не богопомазанный, вот как бы, значит, голубка принесла какой-то там елей с неба, как вот по, так сказать, легенде французских королей, это было еще бог знает когда. Его утвердила палата депутатов. С точки зрения нашего Николая, его не утверждала палата депутатов. Что это за король такой? Он вообще совершенно никаким не был революционером. Он просто был чуть-чуть более либеральных взглядов, но он был настоящий бурбон. Он очень хорошо знал этикет, прекрасно. Он, кстати, очень много сделал, он восстановил Версаль и сделал там музей истории Франции. А над ним издевались. Вот эта легенда «Король-буржуа с зонтиком под мышкой». Это вот он. Он тоже был бурбон. Но вот он был бурбон с подмоченной репутацией, потому что он был бурбон, утвержденный Палатой депутатов. А в Англии молодая королева Виктория. Она вышла замуж, это важно для нас будет потом, недавно. Она ездила во Францию. Ее принимал Луи Филипп в своем нормандском замке «Э». Вот это такое французское название, которое по-русски приходится передавать одной буквой «Э», и это очень странно выглядит. И Луи Филипп собирается в Англию. Но тут внезапно, весной, ну, в мае 44-го года, Николай его опережает. Ну, как внезапно? Конечно, были переговоры, разумеется. Но остальной мир европейский, в общем, об этом не знал. Для них это было новостью. Визит он неделю там пробыл. Его принимали королева Виктория и ее молодой муж Альберт. По-французски «Альбер», конечно. Газеты английские, а по их следам французские, описывали во всех подробностях, что он делал, как он встретил какого-то, значит, слугу, который прислуживал ему 30 лет назад, когда он был в Англии, как он ходил в магазины и какие драгоценности он там покупал, как он был на скачках и погладил кобылу. Только кобыла по-разному называется в разных газетах. Вот. Все освещают и строят разные гипотезы, куда он потом поедет. Он пробыл и потом поехал обратно в Петербург. Газеты полны разных новостей про Николая в Англии. И вдруг среди этого маленькая заметочка в газете «La Presse», пресса, среди других международных новостей там что-то между Бразилией и Италией. И написано следующее. «Тем временем Париж вскоре примет его величество императора Николая. Он должен прибыть с сохранением совершенного инкогнито под именем графа Сварова. Российский посол в Лондоне уже запросил до него паспорт в французском посольстве, и это будет очень полезно, потому что он увидит, какая прекрасная страна Франция, и его предубеждения рассеются. Пишет эта газета. Ссылаясь на другую провинциальную газету, которую я, к сожалению, не видела. Было там что-то или нет? В общем, вот такая заметка. С одной стороны, вот если не знать, как Николай относился к Франции, вот этой, при Луи Филиппе, ну и что такого? В Англию приехал, там близко, через пролив переехать, вот и поедет во Францию. Граф Сваров. Это немножко настораживает, потому что так называли Суворова в английских некоторых книгах. Но он действительно, бывало такое, что инкогнито путешествовали коронованные особы, и он сам, между прочим, плыл на корабле в Англию под именем графа Орлова, своего ближайшего помощника, хотя граф Орлов с своей собственной персоной там рядом находился. Но в Англии он был уже, конечно, как император. Ну вот, значит, как будто он приедет в Париж. Он, конечно, ни в какой Париж не поехал и не собирался. Он даже своему сыну, будущему Александру II, и своему брату, великому князю Михаилу Павловичу, запретил ездить во Францию, хотя они хотели. И не поехал. Но это вот была уточка, серенькая, маленькая. А потом, через 3 недели, 20 июня, в другой газете «Секль» или «Век» в переводе, выходит на сцену «Пестрый селезень». Это очень большая заметка, и в ней, это, знаете, как кажется в бильярде, говорят, что одним ударом забить сразу все несколько луз. То есть там вранье, смешанное с правдой, по некоторым поводам и про некоторых персон, про многих. Заметка, она подписана Пьер Дюран. Пьера Дюрана не было, это псевдоним. Был такой журналист Эжен Гино. И он каждую неделю в этом веке публиковал фельетон в рубрике «Парижское обозрение». И вот «Парижское обозрение». На прошлой неделе прошел слух, что российский император под охраной самого строжайшего инкогнито находится в Париже. Дальше объясняется, что это государь, который может себе это позволить, потому что если он скажет своим подданным молчать, они будут молчать, никто ничего не будет знать. Теперь выясняются подробности, когда он уже уехал. После своего внезапного отъезда из Лондона царь, как говорят, простился со своей свитой под тем предлогом, что желает ее опередить. И пока мец все полагали его едущим по дорогам к Германии, стремительные перемены направления и попутный ветер привели его к берегам Франции. И там он, не объявляя, что он император, дальше живет как турист. Перечислены, вот это замечательно, все действительно вот места, которые посещали туристы. Он посетил представление с участием балерины великой прославленной Тальони, он дважды обедал в самом роскошном ресторане Верии, был в театре Варьете, посетил Люксембургский сад, Лувр и собор Парижской Богоматери, ну, даже не буду перечислять. А кобылу гладил какую-нибудь? Нет, кобылы не было, до кобылы не дошло, пишет этот вот журналист так. Быть может, и вы заметили несколько дней назад в этой многоликой толпе мужчину 48 лет, роста выше среднего, крепко сбитого и стремящегося скрыть плотную фигуру под чересчур узкой одеждой. А это заимствование из книжки. Была прославившаяся год тоже назад, в 43-м году, книжка Астольфа де Кюстина «Россия» в 1839 году. И там, среди прочего, сказано про Николая, что он очень туго утягивает живот, а как только он обтяжку снимает, живот распускается, и ему даже при этом очень больно. И фраза, которую потом все цитировали, «Живот можно замаскировать, но нельзя уничтожить». Господи. По одной версии Николай смеялся, по другой обиделся. Но, безусловно, что он обиделся, может быть, не на живот, а вообще на все то, что написал маркиз де Кюстин. Это важно нам. Николай очень обиделся на то, что Кюстин написал про Россию. И эта обида привела к тому, что книгу запретили. Но вот что пишет дальше наш журналист. Говорят, что визит императора оставался в строжайшей тайне, как вдруг все тайное сделалось явным из-за обстоятельства очень простого, но довольно пикантного. Какое обстоятельство? Некий писатель, рассеянный от природы, налетел на высокого господина, шедшего ему навстречу на улице. Смущенный собственной неловкостью и желая исправить ее изысканно вежливой фразой, писатель поднимает голову со словами «Тысяча извинений, сударь!» Но не успел он договорить, как голос его дрогнул. Слова застряли в глотке. Он замер, разинув рот. Взгляд его помутился. Он побледнел, пошатнулся и упал бы без чувств на асфальт, когда бы поблизости очень кстати не оказалось дерева, на которое он смог опереться. Писатель, это и был Кюстин, узнал самодержца, с которым так дурно обошелся в своем рассказе о путешествии в Россию. Придя в себя, он с ужасом огляделся. Высокий господин исчез. Тогда, собрав остаток сил, потрясенный писатель подзывает фиакр, едет домой, запирается на все замки и пишет письмо префекту полиции, где сообщает о неожиданной встрече и просит прислать для его охраны пикет пехотинцев и отряд муниципальной гвардии. Значит, ну, тут очень простой факт-чекинг, потому что этого не было, потому что Николай не приезжал в Париж. Значит, это не только против Николая уже язва, но и против Кюстина, которому этот журналист гораздо более демократических убеждений, чем Кюстин, к которому он относится, в общем, плохо и готов над ним посмеяться. Дальше идет целый залп про... Тут надо объяснить, они не называются по имени, конечно, потому что по имени, как и Кюстин, не называется. Это была бы диффамация. Но все читатели понимают. Значит, в это время был министром иностранных дел Франции и как бы неофициальным главой правительства Франсуа Гизо, известный историк и политический деятель. У него уже примерно лет 8, с середины 30-х годов, был роман, настоящий роман, хотя люди уже не молодые, с Дарьей Христофоровной Левин, которая на минуточку была сестрой Александра Христофоровича Бенкендорфа, российского шефа жандармов. Но, тем не менее, она в Россию возвращаться не хотела. И как поселилась в середине 30-х годов в Париже, так там и жила. Имела салон политический, очень посещаемый. По некоторым версиям, немножко шпионила на Россию. Ей, кстати, сначала запрещали долго жить в Париже, но потом все-таки она умолила, ее там оставили. Гизо из своего Министерства иностранных дел там близко. Даже дважды в день приезжал ее навещать. Это правда все. А дальше идет, конечно, то, чего журналист не мог знать, и очень возможно, что это было, а может быть и не было. Как они поссорились? Первый раз они поссорились от того, что она ему не сказала, что Николай приедет в Англию. Я сказала, что это была тайна. И, пишет этот журналист, язва, был обмен упреками и гневными речами, и потом было разбито немало драгоценной фарфоровой посуды. А под конец княгиня приказала лакею проводить гостя, это своего возлюбленного. И потом они как будто помирились, а тут второе. Николай приезжал в Париж, и она опять ему не рассказала, подлая тварь. И вот как бы журналист описывает, как он едет весь, вот этот министр, которого он не называет по фамилии, в гневе объясняться. А дальше опять возвращается к Николаю, и сказано, что он вообще главный по актрисам. И как император Наполеон от маршала до гвардейца помнил, в каких битвах они отличились, так Николай знает про всех актрис, где она дебютировала и в какой роли она когда выступала. И это отчасти правда, потому что в Петербурге Николай очень следил за актрисами, большой интерес именно к актрисам испытывал, и даже какой-то вроде был ход из его ложи прямо за кулисы в французском Михайловском театре. А потом сказано, что в Англии он также интересовался скачками, думая тем самым понравится королеве Виктории и ее мужу. Но тут он промахнулся, и дальше идет опять вранье вот этого журналиста уже по поводу королевы Виктории и ее этого несчастного принца, несчастного по фельетону. Потому что она королева, а он при ней, он назывался 17 лет со дня их свадьбы «Королевское высочество», и только через 17 лет королева смогла добиться, чтобы его называли «принц-консорт». При этом у них действительно была нежная любовь, он умел ездить на лошади хорошо, он интересовался скачками. Но журналист пишет, что этого принца воспитывала до 18 лет гувернантка, и это неправда, его воспитывала до 4 лет гувернантка, потом был гувернер, что его научили бренчать на фортепиано, танцевать и вышивать. А к никаким мужским занятиям его не допускали, и королева запретила ему, потому что вот это все мужское, сначала скачки, спорт, потом у него появляется собственное мнение, а это не надо. И вот он при ней такой тихенький, и они оба ненавидят скачки, а Николай тут выступил, вот и кобылу гладил, и деньги там он пожертвовал на приз для победителя, и этим он совсем не понравился. Английской вот этой чете, а вот королевской. Этот вот принц, он где вырос? Он немец. Про него вообще много острили, что он такой бесприданник. Был такой очерк под именем Жорж Санд, написанный Бальзаком, где он выведен в виде такого, я уж не помню, какого-то, в общем, шершня, который к пчелиной царице сватается. Ну, пчелиная царица – это царица, действительно. А это какой-то мелкий пчелиный насекомый, в общем, малоинтересный. Потому что вот, значит, она тут, она главная. То есть шутки по поводу него были, потому что он действительно был, ну, сравнительно с королевой, он был, это был не то, что неравный брак, это династический брак, но его род, конечно, уступал. Ну вот, и кончается тем, что принц Альберт не содержит лошадей, не делает ставок, не показывается на скачках. Всем джентльменам, состоящим в штате принца и королевы, предписано выказывать столь же полное равнодушие ко всем спортивным упражнениям. Черта эта вызывает в сердцах англичан величайшую досаду. Невозможно нанести национальной гордости рану более болезненную. Правила благопристойности и законные этикеты вынудили королеву и принца сопровождать царя на скачке. Сделали они это с плохо скрываемым отвращением. Вот это все придумано. Это придумано, чтобы обидеть. Значит, в этом фельетоне он обидел. Николая, Кристина, Гизо и княгиню Ливен, королеву Викторию и принца. Всем раздал. Ловко. Чуть-чуть везде намешано правды, но замешано все на лжи. Вот такие были в 844 году в газете «Сьекль. Век». Утки летали. Но это уже селезень по моей классификации новейшей. То есть получается, что это не совсем сплетня, это именно утка? Конечно, конечно. И я думаю, что вот эта первая, которая уточка серенькая была, невзрачная, там у газеты «Пресса» был директор ее Эмиль де Жерарден, вообще гениальный журналист, реформатор парижской прессы, который придумал, как в два раза удешевить газеты за счет рекламы, а чтобы рекламу помещали, придумал помещать романы с продолжением, вот то, что называется романы-фельетоны. Он был страшно одаренный человек, но он был человек, ну, отчасти с принципами, а отчасти не очень. Ну, короче, он в этот момент очень флиртовал с Россией, а там были действительно газеты, которые Россия субсидировала. Ну, не совсем гласно, как бы не писали в газетах. Это газеты выходят на деньги России. Ну, в общем, можно было... Иностранный агент. Да, можно было догадаться, да. И он в этот момент очень хотел получать такие субсидии, но ему их не дали. Вот. И, возможно, эта заметочка, ну, вот какой-то такой акт, ну, как бы он принимал желаемое за действительное, что вот сейчас Россия и Франция наконец подружатся. Я не могу иначе как бы объяснить, зачем вообще это нужно, потому что вот этот очерк, он привлекает внимание. А та заметка, меточка, ее вообще, чтобы увидеть, нужно, не знаю, в телескоп или в микроскоп смотреть. Она серенькая. Но, тем не менее, вот она была. И, возможно, понимаете, мы же не знаем, что говорили. Это отзвуки печатные того, что обсуждалось. А как это потом испорченным телефоном начинает в салонах обсуждаться? Про это мы ничего не можем сказать, но можем подумать, что это обсуждалось. Потому что так просто... Вот я так, когда к вам шла, сейчас я думала, что все-таки все вот эти слухи и сплетни, они должны быть, ну, не обязательно про коронованных особ, но про известных людей. Потому что если где-то Марья Ивановна разбила чашку в далекой деревне, мы ей сочувствуем, никому не интересно, ну, значит, придется ей купить новую, вот, или пить из стакана. А вот если с императором что-то произошло, да еще это накладывается вот на такую сложную геополитическую обстановку, вот это, конечно, предмет для обсуждений. Интересно, а вот Николай... Мы знаем что-нибудь о том, прочитал ли вторую большую историю Николая, Кюстины, вот эти вот ребята, которые были в Париже, обиделись, не обиделись? Ну, Кюстин, я думаю, что прочитал, но он много про себя читал разного. Это было не самое обидное, что про него написали. Что касается Николая, про него известно, что, во всем случае, в 30-е годы была такая большая-большая газета «Журналь де Деба». Она была то, что называется официозная. То есть она выражала точку зрения правительства, но не являлась официально правительственной газетой. Вот французские дипломаты, которые работали в России, про Николая вспоминали, что вообще он читал только эту газету «Журналь де Деба». Он очень прислушивался к тому, что в ней пишут. И когда он делал какой-то, так сказать, фопа, то он потом очень нервничал по поводу того, что в этой газете написано. Но одновременно он и не хотел понимать, и не понимал, что такое конституционная монархия. Вернее, он понимал, конечно, но он не хотел понимать. Поэтому он говорил послу, был такой замечательный, он историк был, очень образованный человек, Проспер де Парант. Он был с 1835 по 1941 год в России, и он оставил замечательные воспоминания и писал дипломатические донесения. И он пишет, что Николай ему говорил: уймите ваши газеты. Когда в этих газетах начинали писать что-то неблагоприятное про Россию, и Барант, а он, Барант был очень спокойный, взвешенный человек. Он никогда ничего такого вот русофобского, в кавычках, не писал. Он очень хотел, действительно, он верил, что Россия может стать нормальной страной, потому что коммерция, как бы торговые отношения преодолеют все вот эти предубеждения Николая. И он пишет: ну, я пытался объяснить ему, что эта газета, она не подчиняется правительству и королю. Они пишут, что Николаю хотят. Николаю это непонятно. Нет. Это он при всем своем педагогическом таланте объяснить ему не мог. И он пишет об этом в мемуарах. Это вот такой длинный ответ на ваш вопрос. Я не могу сказать, читал ли он конкретно этот очерк. Но вообще, когда ему это попадалось в руки, он не радовался. Как и книжки Кюстины. В результате не обрадовался. Но этот очерк, вот тот, который вы назвали селезнем, он все-таки уже никак не мог привести ни к какому улучшению отношений между Россией и Францией. Понимаете, это большой, конечно, селезень, но я высветила это как бы лучом прожектора. Но, тем не менее, это газета, которую навряд ли Николай читал, потому что... А эта газета достаточно демократических убеждений, он не читал все французские газеты. Вот. И это как бы шло по части «Щелкопера, бумага, мараки», потому что вот та «Журналь де Деба» — это все-таки вот, ну, почти правительственные мнение. А мало ли что там где пишут. Да ему и, опять же, «Журналь де Деба» ему приносили. А для остального там были, так сказать, досье де пресс, как это вот говорят, подбирали статьи. Там были специальные люди, которые сидели в Париже для опровержения вот этих выдумок про Россию. Но не обязательно это доходило до самого императора. Ну, по-моему, история яркая. Она доказывает, что это не было направлено против России. А они всегда решали свои французские, франко-английские дела. Но заодно, если Россия подставилась, то можно и по России тоже исполнить некоторые арию. Вот так, мне кажется. Слушайте, я вот думаю, что, ну ведь это значит, ну для того, чтобы что-то было смешным или там понятным, нужно, чтобы, по крайней мере, темы были людям знакомы, ну да, по которым это проходится. Да. То есть мы что можем из этого всего заключить, что французы, которые читали такого рода газеты, были очень прошарены, они знали... Да? Да, ну они знали и про Кюстина, да, и про то, что в России такой странный, значит, император немножечко ку-ку, еще и большого размера, и который затягивается зачем-то в какие-то костюмы, что в России какая-то все время шпионская история вокруг нее. Между любовниками скандалы из-за того, что она его не предупредила о том, что приедет император. То есть, что вокруг России этой, все время... Да, читатели этой газеты были, да, настолько вообще в курсе всего. Если читатели этой газеты читали Кюстина... то они были абсолютно подготовлены, потому что там вообще можно показывать по мотивам, как это все вырастает из Кюстина. А Кюстин вышел в 43-м году. А он во Франции, это была популярная книга? Да. Да. Эта книга вышла в мае, и уже в ноябре было второе издание. А сколько тираж? 3000, а потом еще 5, вот примерно. Я, хотя многократно Кюстина комментировала, вот боюсь соврать, но во всяком случае вот так, чтобы сразу второе... А она была не дешевая. А интересно, вот этот механизм уток, он вообще когда возник? Сколько ему лет? Вот механизм уток вообще очень древний. Они не сразу назывались утками. Был такой французский исследователь, который специально это изучал. Они назывались листки по случаю, по-французски «occasionnel». И это были такие вот действительно листки. То есть это большого формата лист, запечатанный весь. Там была определенная структура, там был прозаический текст, стихотворный текст и гравюра. И вот они выпускали... Прямо жанр, формат. Да. Они были даже еще до газет. То есть во Франции первая газета появилась в 17 веке, а вот эти «occasionnel», они были в 16 еще веке. Потому что народ-то был, в общем, неграмотный, но их декламировали, читали. А кто-то мог разобрать и пересказать. Поэтому, когда были какие-то битвы, то об этом извещали. И это было не фейковое. Но одновременно в этих же листках там были повторяющиеся легенды про морского змея большого, который выходит из моря и, допустим, всех пожирает. Хорошая сплетня. Ну вот. Вот это все переходило, значит, из листка в листок, вот эти «occasionnel». И, как ни странно, начали выходить газеты, а листки остались. Они продолжали выходить, а потом вот в 19 веке их стали называть «канар», а одновременно потом это же перешло на газетные известия. И самое поразительное, что они весь 19 век продолжали выходить, и даже в начале 20-го. У них все равно была своя как бы прирученная аудитория, а вот эти самые листки, помимо того, что листки назывались «канар», там еще были «канар маль и фемель» по-французски, то есть утка-мужчина и утка-женщина. Это были распространители. И есть очень хороший, как раз не фейковый, такой нравоописательный очерк про то, как это все работает. Значит, вот есть эти разносчики, которые приходят где-то в 3 часа дня к той конторе, где изготавливают эти листки. А у листков, я забыла сказать, еще у них есть как бы краткое содержание. Вот, не знаю, теги или как это сказать. Вот. Угу. И в 3 часа вот изготовили этот листок, выходит оттуда, из этой конторы, какой-то представитель ее и читает вот это краткое содержание. Потому что вот эти разносчики, утки-женщины и утки-мужчины, они платят вперед. Они умеют читать? Они умеют, но они умеют слушать. И им даже не важно. Угу. И они по тому, какое краткое содержание, понимают, это пойдет или не очень пойдет. И они тогда покупают, не знаю, там 500 экземпляров или 1000. Они платят вперед. Они покупают эти экземпляры, а дальше они идут и гнусавым голосом по одной из версий, но не верифицированной, потому что у них такой вот гнусавый голос, как утка крякает. Они читают, вот они кричат: «Новый листок! В нем рассказано про то, как». Там иногда... Но там, это например... в фильмах такое вот бывает. Мне кажется. Ну да, ну как анонсы, да. Реклама, в сущности. Вот. Но там были и правдивые вещи. Например, вот я читала большой листок про то, как действительно на Луи Филиппа, вот этого короля, значит, не вполне настоящего, на него очень много совершалось покушений. Бонапартисты, республиканцы. Он вообще чудом уцелел. Говорят, что он ложился спать, и на ночном столике у него лежали заряженные пистолеты. Но ему было чего бояться. И вот, например, покушение, ну, неудавшееся, вот оно подробнейшим образом описано в листке, и примерно так же оно описано в большой газете. И там не фейк, но оно все равно называется утка. Хотя это правдивая утка. Вот. Ну, то есть изначально утками назывались не тип материалов, который содержит ложь, да, сознательную, носитель. А просто новости, но такие не очень... Которые были бы интересны скорее, да, какие-то... Скажем так, гибридные. Потому что морской змей, ну, в какой-то форме, он оставался все равно. Угу. Одновременно там же печатались и настоящие новости. Угу. Вот. Вот примерно так. А вы правильно говорите, да, вот изначально это как бы носитель материальный, а не содержание. Но в газетах угу. утка – это уже, конечно, только выдумка. Ну, или полувыдумка. Угу. Гибридно угу. все. Понятно. Вера Аркадьевна, спасибо. Вам спасибо. Фактурно получилось. Я надеюсь, что мы все-таки отличили хотя бы отчасти правду от лжи, что входит в наши обязанности некоторым образом. Да, мне кажется, вполне. Все, спасибо. Спасибо, всего доброго. До свидания. Тут я должна открыть один секрет. Дело в том, что этот выпуск мы записали, на самом деле, уже довольно давно. А все, что мы говорим сейчас, мы записали уже сильно после этого. И я могу рассказать, что когда мы с Верой Аркадьевной вышли из студии на Цветном бульваре, мы долго шли по Садовому кольцу, разговаривали, это было безумно интересно. Что, интереснее, чем интервью даже? Ну, не то чтобы, но тоже очень интересно. Мы много всего обсудили, и в числе прочего договорились о том, что Вера Аркадьевна расскажет мне еще и про свою жизнь. Ого. Представляешь себе? Потому что у нас есть рубрика «Ученый совет» в Арзамасе, в которую приходят разные замечательные ученые. И вот спустя несколько дней я пошла к ней домой. Оказалось, что она живет буквально в соседнем доме, в котором, еще есть один секрет, находится наш любимый алкогольный магазин известной сети. Так что я дом Веры Аркадьевны знала очень хорошо еще давно, не знаю, что она там живет. И вот мы к ней с большой съемочной группой пришли, и она ужасно интересно рассказывала про то, как она, собственно, стала ученым. Скоро это можно будет прочитать и послушать в радио «Арзамас», прочитать в журнале «Арзамас», послушать в радио «Арзамас», да еще вдобавок посмотреть на Ютьюбе. Так что ждите. Но пока вы ждете, я вам хочу сказать, что у нас есть курс, который прочитала Вера Аркадьевна. А, во-первых, это курс еще и с видео, то есть там можно на нее посмотреть, и там разные картинки, всякое такое, можно послушать. Он называется «Повседневная жизнь Парижа». Вот от одних этих слов мое сердечко трепещет. Вот. А от очень... каких именно? От слов видео посмотреть или повседневная Нет, жизнь Парижа? Повседневная жизнь Парижа. Очень хочется какой-то повседневной жизни Парижа. Почему? Чуть-чуть. Капельку. Полностью с тобой согласна, мне тоже, да. Но там, к сожалению, речь идет о такой повседневной жизни Парижа, которая нам не светит, потому что это... Очень было давно. Это было очень давно. Это первая половина XIX века. Там, на самом деле, про эпоху реставрации июльской монархии. Но зато она там тоже рассказывает какое-то бесконечное количество каких-то штучек, подробностей про жизнь, про все на свете. Так что ты прям чувствуешь, что ты в этом Париже прямо оказался. Я вам всем очень рекомендую. Вера Аркадьевна Мильчина «Повседневная жизнь Парижа». Мне продала, я пошла слушать. Давай. И в следующий раз у нас будет последний выпуск первого сезона. А с кем, мы не скажем. Это будет сюрприз. Но мы вам скажем, что сплетничать мы на этот раз будем про шимпанзе. Такого у нас еще не было. Ну, а этот выпуск мы сделали вместе с редактором Микой Голубовским, звукорежиссером Алисой Сливинской, фактчекером Алексеем Бароненко, выпускающим редактором Екатериной Тарасовой. Еще мы хотим поблагодарить за то, что нам помогли его сделать расшифровщик Иван Воловик, Варя Гладкая, Миша Шапир, Наташа Карельская, Маша Касаткина и многие другие замечательные люди, а также студия Коворкаст на Цветном бульваре. Пока. Пока.